Глава 12. Когда за Льюисом сэра Колдом закрылась дверь, инспектор Карри расположился в кресле и с загадочной улыбкой обратил свой взор на мисс Марпл. «Итак, мистер сэра Колд попросил вас взять на себя функции сторожевой собаки», — сказал он. «В общем, да», — произнесла она извиняющимся тоном. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Я не возражаю. По-моему, прекрасная идея. Мистеру сэру Колду известно, насколько хорошо вы подходите на эту роль?» «Я не вполне понимаю вас, инспектор». «Что уж тут непонятного? Он считает вас милой пожилой леди, которая училась вместе с его женой в школе». Полицейский покачал головой. «Но мы знаем о вас несколько больше, мисс Марпл. Такого рода преступления — это по вашей части. Мистеру сэру Колду приходилось иметь дело только с начинающими, подающими надежды преступниками. Иногда меня от всего этого просто тошнит. Возможно, я не прав. Возможно, я старомоден. Но вокруг столько приличных, порядочных парней, которым нужна поддержка для хорошего старта в жизни. Однако принято считать, будто порядочность — это сама по себе награда. Миллионеры не создают фонды для оказания помощи тем, кто этой помощи достоин. Ладно, не обращайте на меня внимания. Я встречал парней и девушек, выросших в неблагополучных семьях, в бедности, среди всевозможных бед и несчастий, которые, невзирая ни на что, находили в себе силы и способности и добивались успеха в жизни. Вот кому я помогал бы, если бы имел такую возможность. Но у меня такой возможности, конечно же, нет и не будет. Все, на что я могу рассчитывать, — пенсия и небольшой сад. Он бросил взгляд на мисс Марпл. «Суперинтендант Блэкер рассказывал мне о вас вчера вечером. Сказал, что вы большой специалист по изнанке человеческой натуры. Теперь мне хотелось бы узнать ваше мнение. Кто же преступник? Бравый американский солдат и молодой муж? Это было бы очень удобно для всех». Губы инспектора Карри раздвинулись в улыбке. «Один такой американский солдат увел у меня девушку», — задумчиво произнес он. «И поэтому в данном случае я, естественно, не могу быть объективным». «Кто же все-таки пытается отравить миссис сэра Колд?» «В подобных случаях, в силу особенностей человеческой натуры, в первую очередь принято подозревать мужа», — заявила беспристрастным тоном мисс Марпл. «Или же, наоборот, жену. Вы не согласны?» «Я согласен с каждым вашим словом», — отозвался инспектор Карри. «Но в данном случае...» — мисс Марпл покачала головой. «Нет, я не могу всерьез подозревать мистера сэра Колда. Видите ли, инспектор, он по-настоящему предан своей жене. Естественно, проявление этой преданности можно было бы расценивать как демонстрацию с его стороны, но мистер сэра Колд искренне любит Кэрри Луизу, и я твердо убеждена, что он не стал бы травить ее. Не говоря о том, что у него отсутствуют для этого какие-либо мотивы. Она уже передала ему свои деньги». «Разумеется», — строго заметила мисс Марпл. «У джентльмена может возникнуть желание устранить свою жену и по другим причинам. Например, влюбленность в молодую женщину. Но в поведении мистера сэра Колда я не вижу никаких признаков романтического увлечения. Боюсь, нам придется исключить его кандидатуру». Последнюю фразу она произнесла едва ли не с сожалением. «Прискорбно, не правда ли?» — сказал с ухмылкой инспектор Карри. «И как бы то ни было, он не мог убить Гулбрансена. Мне не дает покоя мысль, что между двумя этими преступлениями существует какая-то взаимосвязь. Тот, кто травит миссис сэра Колд, убил Гулбрансена, дабы заткнуть ему рот. Нам нужно выяснить, кто вчера вечером имел возможность убить Гулбрансена. И наш главный подозреваемый, вне всякого сомнения, Уолтер Хатт. Именно он включил настольную лампу, в результате чего выбило пробки, и это дало ему предлог для того, чтобы выйти из большого зала. Ящик с пробками расположен в кухонном коридоре, который отходит от главного коридора. Во время его отсутствия в зале и раздался выстрел. Так что он по праву является подозреваемым номер один. «А кто является подозреваемым номер два?» — спросила мисс Марпл. «Подозреваемый номер два — Алекс Рестарик, который приехал один в своем автомобиле и слишком долго добирался от сторожки до дома». «Кто-нибудь еще?» — спросила мисс Марпл, подавшись вперед и поспешила добавить. «Очень любезно с вашей стороны, что вы сказали мне все это». «Это отнюдь не любезность», — возразил инспектор Карри. «Мне нужна ваша помощь. Вы попали в точку, спросив, кто-нибудь еще?» «Поскольку я хочу, чтобы именно вы дали ответ на этот вопрос. Вы находились в зале вчера вечером и можете сказать, кто покидал его». «Да-да, конечно, я должна была бы заметить, но, видите ли, при сложившихся обстоятельствах...» «Вы хотите сказать, что внимание всех присутствующих было привлечено к происходящему за дверью кабинета мистера Сэроколда?» Мисс Марпл энергично закивала. «Совершенно верно. Видите ли, мы все были очень напуганы. Мистер Лоусон производил впечатление настоящего безумца. Мы боялись, что он причинит вред мистеру Сэроколду. Он выкрикивал проклятия и угрозы. Мы все это очень отчетливо слышали. Кроме того, в зале царил полумрак, и я ничего не заметила». «Вы хотите сказать, что во время этого инцидента кто угодно мог выскользнуть из зала, пройти по коридору, застрелить мистера Гулбрансона и вернуться?» «Думаю, это было возможно». «Вы можете с уверенностью сказать, кто все время находился в зале и ни на минуту не покидал его?» Мисс Марпл задумалась. «Могу сказать, что миссис Сэроколд точно находилась там все время. Я наблюдала за нею. Она сидела в кресле рядом с дверью кабинета и ни разу не поднялась на ноги. Меня удивило, что ей удавалось сохранять спокойствие. А остальные?» «Миссис Бельвер выходила, но я думаю, я почти уверена, что это было после выстрела. По поводу миссис Стрит не могу сказать ничего определенного. Она сидела сзади меня. Джина стояла у дальнего окна. Думаю, она оставалась там все время, но не уверена. Стивен сидел за фортепиано. Он перестал играть, когда обстановка за дверью кабинета начала накаляться». «Мы не должны обманываться насчет времени, когда вы услышали выстрел», — сказал инспектор Карри. «Можно имитировать звук выстрела, чтобы момент преступления был зафиксирован не в то время, когда оно в действительности произошло. Такой трюк проделывался не раз. Если что-то подобное проделала мисс Бельвер, маловероятно, но кто знает, то она удалилась бы демонстративно после того, как прозвучал выстрел. Нет, на звук выстрела ориентироваться нельзя. Убийство было совершено между моментом, когда Кристиан Гулбрансон покинул зал, и моментом, когда мисс Бельвер обнаружила его мертвым. И из числа подозреваемых мы можем исключить только тех, о ком точно известно, что они не имели возможности застрелить Гулбрансона. Это Льюис Сэроколд и Эдгар Лоусон, находившиеся в кабинете, и миссис Сэроколд, находившаяся в зале. Какая неудача, что Гулбрансона застрелили именно в тот вечер, когда между Сэроколдом и Лоусоном произошел этот скандал». «Вы считаете, что это неудача?» — спросила мисс Марпл. «А вы как считаете?» «Я считаю, что это могло быть подстроено». «Как вы думаете, зачем?» «Все находят очень странным, что Эдгар неожиданно взялся, так сказать, за старое. Он давно страдал этим необычным комплексом, или, как это называется, неизвестного отца, и назывался сыном то Уинстона Черчилля, то виконта Монтгомери, любого знаменитого человека, чье имя приходило ему на ум. Но, предположим, кто-то внушил ему, что в действительности его отцом является Льюис Сэроколд, и что он, как наследник, имеет все права на Стоуни Гейтс. Убедить Эдгара в этом, с учетом его психического состояния, не составляет большого труда. Рано или поздно эта сцена должна была произойти. И каким замечательным прикрытием она стала!» Внимание всех было приковано к ситуации, принимавшей все более угрожающий характер, тем более, что кто-то предусмотрительно снабдил Эдгара револьвером. «Ну да, револьвером Уолтера Хада». «Совершенно верно», — сказала мисс Марпл. «Я думала об этом. Уолтер необщителен, ходит вечно угрюмый, но он отнюдь не глуп». «Стало быть, вы полагаете, это не Уолтер?» «Мне кажется, все вздохнули бы с облегчением, если бы это был Уолтер, поскольку он чужак». «А его жена тоже вздохнула бы с облегчением?» — спросил инспектор Карри. Мисс Марпл ничего не ответила. Перед ее глазами возникла картина, которую она видела в первый день своего пребывания в Стоунигейтсе. Стоящие рядом друг с другом Джина и Стивен Ристарик. Ей также вспомнилось, как прошлым вечером, войдя в зал, Алекс Ристарик тут же устремил взгляд на Джину. «Интересно было бы узнать», — подумала она, — «какие чувства испытывает сама Джина». Двумя часами позже инспектор Карри откинулся на спинку кресла, потянулся и глубоко вздохнул. «Ну что же, мы проделали большую работу». Сержант Лейк согласился с ним. «Слуги исключаются», — сказал он. «В интересующий нас промежуток времени все они находились в одном месте. Те, что живут здесь. А приходящие уже разошлись к тому времени по домам». Карри кивнул. Допросив физиотерапевтов, преподавателей и двух юных уголовников, как он мысленно назвал подростков, которые в тот вечер ужинали в доме, инспектор чувствовал страшную усталость. Всех этих людей можно было смело исключить из числа подозреваемых. Их показания совпадали. Они занимались одним делом и имели сходные привычки. Ни один из них ничем не выделялся из общей массы. Это значительно облегчало задачу по установлению их алиби. На десерт Карри оставил доктора Маверика, который, насколько он мог судить, занимал главенствующее положение в колледже. «Пригласите доктора Лейк». В кабинет стремительно вошел аккуратно одетый, щеголеватый Маверик. Из-за стекол пенсне его глаза выглядели несколько неестественно. Он подтвердил показания своих сотрудников и согласился с выводами Карри. В непроницаемой системе контроля над воспитанниками колледжа не было ни единой прорехи. Юные пациенты, как назвал их Карри, попавшие под влияние атмосферы медицинского учреждения, которую распространял вокруг себя Маверик, не могли иметь отношения к смерти Кристиана Гулбрансена. «Они именно пациенты, инспектор», — сказал молодой доктор с едва заметной улыбкой. Это была улыбка превосходства, и инспектор Карри, чисто по-человечески, не мог не испытать чувства негодования. «А теперь, что касается ваших собственных передвижений за вчерашний вечер, доктор Маверик», — произнес он официальным тоном. «Можете вы дать мне полный отчет о них?» «Разумеется. Я записал их с указанием приблизительного времени». Доктор Маверик покинул большой зал около четверти десятого в компании мистера Лейси и мистера Баумгартена. Они втроем пришли в комнату мистера Баумгартена, где обсуждали результаты курса лечения некоторых пациентов, до тех пор, пока не примчалась мисс Бельвер и не попросила доктора Маверика срочно явиться в большой зал. Это произошло примерно в половине десятого. Он тут же отправился в большой зал и нашел Эдгара Лоусона в состоянии нервного срыва. Инспектор Карри заерзал в кресле. «Одну минуту, доктор Маверик. Как вы считаете, этот молодой человек определенно страдает психическим расстройством?» На лице доктора вновь появилась улыбка превосходства. «Все мы в той или иной степени страдаем психическими расстройствами, инспектор». «Шут гороховый», — подумал Карри, твердо уверенный в своем абсолютном душевном здоровье. «Он вменяем? Отдает себе отчет в своих действиях?» «Вполне». «Значит, его выстрелы в мистера Сэра Колда следует квалифицировать в качестве покушения на убийство?» «Нет, нет, инспектор, ни в коем случае!» «Послушайте, доктор, я видел в стене два пулевых отверстия. Судя по всему, пули прошли в опасной близости от головы мистера Сэроколда. Возможно, но Лоусон не имел намерения ни убивать мистера Сэроколда, ни причинять ему какой-либо вред. Он к нему очень привязан. Странная форма выражения привязанности. Доктор Маверик опять улыбнулся. Карри уже с большим трудом переносил его улыбку. «Все, что делает человек, он делает намеренно. Каждый раз, инспектор, когда вы забываете чье-то имя или лицо, вы желаете забыть это». Карри смотрел на него с недоверием в глазах. «Каждый раз, оговариваясь, вы вкладываете в эту оговорку какое-то значение. Эдгар Лоусон стоял на расстоянии в несколько футов от мистера Сэроколда. Ему не составляло никакого труда попасть ему в голову, но он промахнулся. Почему? Да потому что он хотел промахнуться. Все очень просто. Мистер Сэроколд не подвергался ни малейшей опасности, и он сам прекрасно знает об этом. Он правильно понял смысл выходки Эдгара. Это был вызов и негодование против судьбы, лишившей его так необходимой каждому ребенку родительской любви. «Мне хотелось бы увидеть этого молодого человека». «Конечно, как вам будет угодно». Этот его вчерашний выплеск эмоций дал очистительный эффект. Сегодня он чувствует себя значительно лучше. Мистер Сэроколд будет очень рад. Карри пристально посмотрел на доктора, но тот был, как всегда, серьезен. Инспектор вздохнул. «У вас имеется мышьяк?» — спросил он. «Мышьяк?» Маверик был явно удивлен. «Что за странный вопрос? Почему вас интересует именно мышьяк?» «Ответьте на мой вопрос, прошу вас». «Мышьяка у меня нет». «Но в вашем распоряжении имеются какие-то лекарства?» «Разумеется. Успокоительные средства, морфий, барбитураты. Обычный набор». «Вы занимались лечением миссис Сэроколд?» «Нет. Их семейным врачом является доктор Гантер из Маркет Кимбл. У меня, естественно, есть медицинский диплом, но я специализируюсь исключительно в области психиатрии». «Понятно. Ну что же, благодарю вас, доктор Маверик». Когда за доктором закрылась дверь, инспектор Карри пробормотал, что эти психиатры сидят у него в печенках. «Ладно, теперь побеседуем с членами семьи», — сказал он. «Начнем с Уолтера Хадда». Уолтер держался настороженным. Казалось, он изучает офицера полиции, словно пытаясь понять, что тот собой представляет. Но на вопрос отвечал с готовностью. «Электропроводка в Стоунгейтсе давно устарела, как морально, так и физически. В Штатах такие системы уже не встречаются. Наверное, электричество здесь провели еще при покойном мистере Гулбрансоне, когда электрическое освещение было в диковинку», — сказал инспектор Карри с едва заметной улыбкой. «Вот именно. Старая добрая феодальная Англия. Ничего в ней не меняется. Предыдущим вечером вдруг выбило пробки, и большая часть ламп в большом зале погасла. Он пошел посмотреть, что случилось, вставил пробки и вернулся в зал». «Как долго вы отсутствовали?» «Точно сказать не могу. Ящик с пробками располагается в неудобном месте. Мне пришлось воспользоваться лестницей и зажигать свечу. Я находился там, наверное, минут 10-15. «Вы слышали выстрел?» «Нет, ничего подобного я не слышал. Кухонные помещения отделяют от остального дома двое дверей, и одна из них обита чем-то вроде войлока». «Понятно. И что вы увидели, когда вернулись в зал?» «Все столпились у двери кабинета мистера Сэроколда. Миссис Стрит сказала, будто мистер Сэроколд застрелен, но оказалось, что он даже не ранен. Этот болван промахнулся». «Вы узнали револьвер?» «Конечно, узнал. Это был мой револьвер». «Когда вы видели его в последний раз?» 2 или 3 дня назад». «Где вы его хранили?» «В ящике комода в моей комнате». «Кому было известно о том, что вы его там храните?» «Я не знаю, кому и что известно в этом доме». «Что вы хотите сказать, мистер Хатт?» «Да они все ненормальные». «Когда вы вошли в зал, там находились все?» «Что значит все?» Те самые люди, которые находились там, когда вы ушли вставлять пробки. Там были Джина, потом пожилая леди с седыми волосами, мисс Бельвер. Я не обратил особого внимания. Ну, наверное, все. Мистер Гулбрандсен приехал позавчера неожиданно, не так ли? Пожалуй, насколько я понимаю, его не ждали. Его приезд кого-нибудь расстроил? Да вроде нет, ответил Уолтер Хатт после непродолжительной паузы. Я бы так не сказал. На его лице вновь появилось настороженное выражение. Как вы думаете, зачем он приехал? Вероятно, по делам их драгоценного фонда Гулбрандсена. Вот уж поистине безумная затея. Подобные учреждения есть и в Штатах. Одно дело — финансировать проект, и совсем другое — принимать в нем личное участие, чем они здесь и занимаются. Психиатров мне хватило еще в армии. В этом доме они просто кишмя кишат. Учат молодых отморозков плести корзины из рафии и вырезать подставки для трубок. Детские игры, чушь собачья. Инспектор Карри не стал комментировать это критическое замечание. Возможно, он был согласен с ним. «Значит, у вас нет никаких предположений по поводу того, кто мог убить мистера Гулбрандсена?» — спросил он, пристально глядя на Уолтера. «Наверное, один из этих смышленных мальчиков из колледжа, обучающихся по его методу». «Нет, мистер Хатт, это исключено. Колледж, несмотря на искусственно создаваемую там атмосферу свободы, является, тем не менее, местом заключения и соответствующим образом контролируется. Никто не сможет убежать оттуда вечером, чтобы совершить убийство, а потом вернуться». «Я бы не стал сбрасывать их со счетов. Но если не они, то тогда, скорее всего, Алекс Рестарик». «Почему вы так решили?» «У него была возможность. Он подъехал к дому один в автомобиле». «А зачем ему убивать Кристиана Гулбрандсена?» Уолтер пожал плечами. «Я здесь чужой и не знаю, каковы взаимоотношения в семье. Может быть, старик узнал что-нибудь об Алексе и собирался рассказать это сэру Колдом? Ну и что с того?» «Они могли бы перестать давать ему деньги, а он, как я слышал, умеет их тратить». «Вы имеете в виду его театральные антрепризы? Он так называет это?» «Или вы подразумеваете что-то иное?» Уолтер Хатт опять пожал плечами. «Откуда мне знать?